Я договорился с Акилле, что мы разделим их пополам. Это справедливо, потому что, не будь Акилле, перстень вашего высочества сожрала бы свинья вместе с пальцем, а не будь меня, ваше высочество не могли бы узнать, кто этот перстень нашел. «Вы получите свое вознаграждение», — сказал Петр, «но не раньше, чем мы доберемся до Губбио. А теперь уходите». Юноши зло посмотрели друг на друга, но вслух не произнесли ничего, повернулись и ушли. Петр влез под одеяло и уснул, как убитый. Сразу же после восхода солнца капитан Добере, уже затянутый в мундир, разбудил Петра и осведомился, настолько ли он себя хорошо чувствует, чтобы они могли отправиться в путь. Петр, великолепно отдохнувший, ответил, что чувствует себя весьма и весьма хорошо и готов совершить не один, а 10 таких переходов, какой им еще предстоит, и захватить 10 таких осиных гнезд, как Страмба. Солдаты есть, денег будет достаточно, так о чем же беспокоиться? Солдат мало, а приспособлений для осады города никаких, заметил капитан, ловко и с любовью перевязывая голову Петру. «Зачем нам осадное приспособление?» — сказал Петр. «Не зря же я обучал страмбских солдат закладывать взрывные заряды». «Но вы обучали наш старый безбородых перуджанцев», — возразил капитан. «Я сам готов засунуть петарды под ворота и взорвать их», — сказал Петр. «А там уж мы торжественным маршем войдем в город, как на праздничный парад». В 7 часов утра капитан приказал солдатам построиться перед трактиром, разбив их на 3 группы, в каждой из которых назначил командира. Того, кто с первого взгляда показался ему самым старшим и самым опытным. Первую, включая командира, составили 19 пеших копьеносцев. Вторую — 23 пеших мушкетера. И, наконец, смешанный отряд конных копьеносцев и мушкетеров из 19 человек. Итого 61 солдат, всего лишь на 9 или 10 человек меньше, чем удалось завербовать в Перудже. Во главе конного отряда в награду за заслуги, несмотря на его молодость, был поставлен Алессандро Барберини. Потом Петр оплатил счет в размере 147 цехинов, который на сей раз трактирщик подал ему в письменном виде. И как только все было готово, капитан Добере выпрямился на коне, выпятил грудь и обратился к своим людям с краткой, но содержательной речью. «Солдаты, с этой минуты конец развлечениям. Мы отправляемся в поход навстречу верной победе, которая принесет нам огромную славу, но без жестокой и строгой дисциплины мы ее не достигнем. До сих пор вы только обжирались, пьянствовали и дрыхли, а теперь надо служить и только служить. Столоваться будете все вместе, а там, где для этого не будет возможности, каждый из вас получит приплату. 1/4 цехина в день на провиант. Вы должны жить из этого расчета, потому что никакие счета за ваше бражничество мы оплачивать больше не станем. Всякие грабежи и мелкое воровство строго запрещаются. А если будет замечено, что кто-то протянул руку за чужим добром, то он будет повешен без сожаления. Равным образом подлежит наказанию...